Глава 63. Сначала Апсара попробовала убежать, потом защищаться, но ничего не могла сделать против кулака и ножа Галина Маркета. Он заставил ее зайти в какую-то убогую квартирку на третьем этаже, где проживали двое грубых чернорабочих. При виде такой классной самки их взгляды оживились. «Это насильники», — уточнил Маркет, — «но они послушные. Они будут строго повиноваться моим приказаниям. В противном случае будут уволены или потеряют хорошую зарплату». По сравнению с трущобами, тут было роскошно. Окна, зеленоватые стены, ковры, не знающие, что такое пылесос, низкий столик, бесформенные подушки, туалет, которому не помешала бы уборка от Керхер, и кухонька, грязь, в которой портила аппетит. Примечание: Керхер — ведущий мировой производитель уборочного оборудования. Конец примечания. «Ты вроде как бунтарка, малышка, и ты, конечно же, не сразу ответишь на мои вопросы. Попробуй все-таки». Апсара забилась вглубь комнаты, как можно дальше от двух сидящих по-турецки индийцев, которые не сводили с нее глаз. «Ты спишь с наследником империи Воду, а? Поэтому ты должна быть хорошо осведомленной. Наверняка в постели ты выбиваешь из него признание. У меня есть дела поважнее болтовни. Он говорил тебе о сфинксе?» Апсара не ответила. «Наш разговор начинается не очень хорошо. Я хочу знать все о том, что он тебе рассказывал, и о том, на каком вы сейчас этапе. Это ты поручил камбоджийской полиции убить моего отца? У каждого своя работа. Так ты болтаешь или затыкаешься? Я не понимаю, чего ты хочешь. Мои товарищи тебя расслабят и освежат память. Они хорошо работали в последнее время, поэтому я позволю им забавляться с тобой до полуночи. Когда я вернусь, ты заговоришь». «Я не знаю, кто такой сфинкс. И у Марка тоже нет никаких зацепок». «Забавно, но я тебе не верю. До скорого». Галин Маркет вышел из квартиры. Двое мужчин медленно поднялись. Примерно 30 лет, плохо побритые, с низким лбом и решительным взглядом, они сняли свои рубашки сомнительной чистоты. Апсара пыталась вжаться в стену. Из-под ее ног разбегались тараканы. Мужчина спустил свои джинсы, которые не отмыла бы от грязи ни одна стиральная машина. Когда самый уродливый из них положил свою лапу на плечо Апсары, она закричала. Марк как будто плавал в тумане. У него ничего не болело, но пошевелиться он не мог. Воспоминания, спутанные мысли и страх смешивались с осознанием того, что он еще не совсем мертв, но уже утратил надежду выжить. Фургон, который перевозил живой труп Марка, остановился у спуска, ведущего к одной из башен молчания, где парсы, а их было примерно 80 тысяч в Бомбее, оставляли останки членов своей общины. Так как парсы — последователи пророка Заратустры, им запрещалось загрязнять землю, воду и огонь. Следовательно, нельзя было хоронить или сжигать умерших. Поэтому они использовали дахме — вместилище мертвых, или так называемые башни молчания в виде семи кольцевых лож, построенные на вершине холма Малабархил. Мертвую плоть пожирали стервятники. Кости кидали в центральную яму, по краям которой для процеживания дождевой воды насыпали песок и древесный уголь. По причине разрастания Бомбея этот экологический способ погребения столкнулся с проблемой. Во-первых, жителям современных домов, находящихся недалеко от башен молчания, не нравилось ни жуткое зловоние, ни привычка стервятников оставлять на их балконах чудовищные куски плоти. Во-вторых, количество стервятников существенно снизилось, и оставшихся птиц не хватало для полного исчезновения трупов. Любители природы ратовали за разведение молодых хищников со зверским аппетитом, но парсы предпочитали более современные технологии, хотя они и были спорными с точки зрения их религии, а именно солнечные батареи, функционирующие в качестве своеобразного гриля и ускоряющие процесс долгого разложения. Но, учитывая рост цен на земельные участки этой лесистой территории и жадность агентов по продаже недвижимости, некоторые парсы уже задумывались об обогащении и собирались, забыв о древних обычаях, продавать свои бетонные амфитеатры по 30 метров в диаметре. Для Марка это была слишком далекая перспектива. Двое носильщиков оставили свою ношу на мраморной плите и поспешили покинуть это место. К счастью для них, солнце светило ярко, и в небе кружили двое стервятников.